Такой момент. По умолчанию программа Thunderbird прописывает учетную запись почты по протоколу IMAP. Я рекомендую использовать этот протокол. Чем отличается POP протокол от протокола IMAP? При протоколе POP письма только загружаются с сервера на компьютер вашей программы. При протоколе IMAP, когда вы включаете программу почтовую, то ваши папки, которые находятся в вашей почтовой программе, и письма начинают синхронизироваться с сервером. Это как бы ваша почтовая программа начинает видеть все в зеркальном отражении, то, что находится у вас на сервере. При этом то, что вы делаете с папкой или с письмами, это все зеркально отражается на сервере. Если вы удалили письмо из почты, значит, оно удалилось и с сервера. Если вы ее переместили в другую папку, то она, соответственно, переместится в ту же самую папку на сервере. Этим протокол IMAP и удобен, потому что ваша почтовая программа отобразит все письма, которые находятся на сервере. Например, если есть у вас их там 3000 или 10 тысяч на сервере скопилось, то программа их все отобразит.